13. На церковной службе Эдну охватили чувства подавленности и оцепенения. У нее начала болеть голова, и огни на алтаре закачались перед глазами. В другое время она, возможно, сделала бы усилие и взяла себя в руки, но ныне ее единственной мыслью было вырваться из удушливой атмосферы церкви и очутиться на свежем воздухе. Она поднялась и, пробормотав извинения, перешагнула через ноги Робера. Старый месье Фариваль встрепенулся, охваченный любопытством, привстал, но, увидев, что Робер последовал за миссис Понтелье, снова опустился на место. Взволнованным шепотом он задал вопрос даме в черном, но женщина, не отрывавшая глаз от страниц своего бархатного молитвенника, его не заметила и не ответила. «У меня закружилась голова, и меня почти сморило», — пожаловалась Эдна, бессознательно поднося руки к голове и сдвигая назад соломенную шляпу. Я уже не могла присутствовать на службе. Они стояли на улице в тени церкви. Робер был сама заботливость. Было глупо вообще думать о том, чтобы сюда ехать, тем более оставаться. «Идемте к мадам Антуан, там вы сможете отдохнуть». Он взял Эдну за руку и повел прочь, беспокойно и неотрывно глядя ей в лицо. Как тихо было вокруг. Лишь голос моря шелестел за тростниками, росшими в соленых водах. Среди апельсиновых деревьев мирно расположилась длинная вереница маленьких серых, потрепанных штормами домишек. «Наверное, на этом плоском сонном островке всегда воскресенье», — думала Эдна. Они остановились и, пригнувшись через забор из леса плавника, попросили воды. Юноша-акадиец с нежным лицом черпал ведром воду из цистерны, представлявшей собой не что иное, как врытый в землю ржавый буй с отверстием с одной стороны. Сноска. Акадийцы. Жители региона Акадиана в штате Луизиана. Потомки французов, покинувших основанную ими на северо-восточном побережье Северной Америки колонию Акадия в середине XVIII века, после ее захвата британцами. Вода, которую юноша подал им в жестяном ведерке, не была холодной, но остудила разгоряченное лицо Эдны и хоть немного освежила ее. Домик мадам Антуан находился в дальнем конце деревни. Она приветствовала их со всем местным гостеприимством, словно открыла дверь, чтобы впустить солнечный свет. Это была тучная женщина с тяжелой и неуклюжей походкой. Она не говорила по-английски, но когда Робер дал ей понять, что сопровождающей его даме нехорошо, и она желает отдохнуть, мадам Антуан приложила все усилия, чтобы Эдна чувствовала себя как дома и свободно располагала хозяйкой. В доме было безукоризненно чисто, а большая белоснежная кровать с балдахином так и манила к себе. Она помещалась в маленькой боковой комнате, окна которой выходили на узкую травянистую лужайку, доходившую до навеса, где килем вверх лежала сломанная лодка. Мадам Антуан к мессе не ходила. Ее сын Тони пошел в церковь, но она предполагала, что он скоро вернется, и пригласила Робера сесть и подождать его. Однако тот вышел, уселся за дверью и закурил. В просторной передней комнате мадам Антуан занималась приготовлением обеда. Она отваривала в огромном камине кефаль над красными углями. Эдна, оставшись в маленькой боковой спальне одна, сняла с себя большую часть одежды. Затем вымыла в стоявшем между окнами тазу лицо, шею и руки. Сбросила туфли и чулки и растянулась в самом центре высокой белой постели. Какой роскошью показался отдых на этой чужой старомодной кровати с приятным деревенским ароматом лавра, исходившим от простыней и матраса. Эдна потянулась, расправляя сильные члены, которые слегка ныли. Несколько раз пропустила пальцы сквозь распущенные волосы. Подняла перед собой округлые руки, осмотрела их и растерла сперва одну, потом другую, внимательно разглядывая красивую, упругую поверхность своей плоти, будто впервые видела ее. Потом непринужденно сцепила руки над головой и в этой позе начала погружаться в сон. Сначала Эдна лишь дремала, сонно прислушиваясь к происходящему вокруг. До нее доносилась тяжелая, шаркающая поступь мадам Антуан, расхаживавшей туда-сюда по посыпанному песком полу. Под окнами квохтали куры, выискивая в траве крупинки гравия. Затем послышались голоса Робера и Тони, беседовавших под навесом. Эдна не шевелилась. Застыли даже оцепеневшие грузные веки на сонных глазах. Голоса все звучали. протяжный акадийский говор Тони и быстрая, мягкая, плавная французская речь Робера. Эдна не слишком хорошо понимала по-французски, если только не обращались к ней напрямую, и голоса молодых людей сливались с другими дремотными, приглушенными звуками, убаюкивая ее. Она проснулась с убеждением, что спала долго и крепко. Голоса под навесом затихли. Из соседней комнаты больше не слышались шаги мадам Антуан. Даже куры ушли копаться в земле и квохтать куда-то в другое место. Кровать была накрыта москитной сеткой, которую, войдя, опустила старая хозяйка, пока миссис Понтелье спала. Эдна неторопливо встала с постели и, заглянув в щель между занавесями на окне, по косым солнечным лучам поняла, что день уже клонится к вечеру. Робер по-прежнему сидел под навесом, в тени, прислонившись к покосившемуся килю перевернутой лодки. Он читал книгу. Тони рядом уже не было. Эдна задалась вопросом, куда подевалась остальная компания. Умываясь над маленьким тазом, стоявшим между окнами, она бросила 2-3 взгляда на Робера. Мадам Антуан положила на стул несколько груботканных чистых полотенец и поставила рядом коробочку рисовой пудры. Эдна слегка припудрила нос и щеки, внимательно рассматривая себя в маленьком кривом зеркальце, висевшем на стене над тазом. Глаза у нее были ясные и совсем не сонные. Лицо разрумянилось. Завершив туалет, Эдна вышла в соседнюю комнату. Она была ужасно голодна. Там никого не оказалось. Однако стоявший у стены стол был застелен скатертью и накрыт на одну персону. Рядом с тарелкой лежала коричневая буханка с хрустящей корочкой и стояла бутылка вина. Эдна крепкими белыми зубами откусила прямо от буханки. Налила в бокал немного вина и залпом осушила его. Затем тихонько выскользнула за дверь и, сорвав с низко свисающей ветки апельсин, кинула им в Робера, не знавшего, что она проснулась и встала. Все его лицо озарилось, когда он увидел ее и подошел к ней под апельсиновое дерево. «Сколько лет я спала?» — спросила Эдна. «Кажется, остров совершенно изменился. Должно быть, уже народилась новая раса. Как пережитки прошлого остались только мы с вами. Сколько веков назад умерли мадам Антуан и Тони? И когда исчезли с лица земли наши люди с Гранд-Айла?» Робер фамильярно поправил оборку у нее на плече. «Вы проспали ровно 100 лет», — ответил он. «Меня оставили здесь охранять ваш сон, и вот уже 100 лет я сижу под навесом и читаю книгу. Единственное зло, которого я не сумел предотвратить, — это засохшая жареная птица. Даже если она превратилась в камень, я все равно ее съем», — заверила Эдна, заходя с ним в дом. «Но в самом деле, куда делись месье Фариваль и остальные?» «Уехали несколько часов назад. Когда они обнаружили, что вы спите, то решили вас не будить. В любом случае, я бы этого им не позволил. Для чего я здесь? Интересно, будет ли Леон волноваться?» Вслух подумала женщина, усаживаясь за стол. «Конечно, нет. Он же знает, что вы со мной», — ответил Робер, возясь с кастрюльками и накрытыми крышками блюдами, которые оставили стоять на очаге. «Где мадам Антуан и ее сын?» — спросила Эдна. «Ушли к вечерне, и, кажется, навестить каких-то друзей, когда вы будете готовы отправиться в дорогу, я доставлю вас обратно на лодке Тони». Робер помешивал тлеющие угольки до тех пор, пока жареная курица снова не начала шипеть. Он подал Эдне щедрое угощение, сварил кофе и выпил его вместе с ней. Мадам Антуан, кроме кефали, почти ничего не приготовила, но пока Эдна спала, Робер разжился на острове и другой провизией. Он, как ребенок, радовался ее аппетиту и тому удовольствию, с каким она ела раздобытую им пищу. «Уедем прямо сейчас?» — спросила миссис Понтелье, осушив бокал и сметая в кучку хлебные крошки. «Солнце еще не настолько низко, как будет через 2 часа», — ответил Робер. «Через 2 часа солнце зайдет». «Ну и пусть себе заходит. Эка важность». Они довольно долго дожидались под апельсиновыми деревьями, пока не вернулась тяжело отдувавшаяся и переваливавшаяся с ноги на ногу мадам Антуан с 1000 извинений за свое отсутствие. Тони вернуться не отважился. Он был робок и по собственной воле не посмел бы предстать ни перед одной женщиной, не считая своей матери. Было очень приятно сидеть под апельсиновыми деревьями, пока солнце опускалось все ниже и ниже, окрашивая небо на западе в пламенеющие медные и золотые тона. Тени становились все длиннее и ползли по траве, точно бесшумные фантастические чудовища. Эдна и Робер сидели на земле, то есть он лежал на земле рядом с ней, время от времени теребя подол ее муслинового платья. Мадам Антуан опустилась тучным телом, широким и приземистым, на скамью у двери. Она болтала весь вечер и настроилась на сказительский лад. И каких только историй у нее не было. Она покидала Шеньер-Каминаду всего дважды, и то на весьма короткий срок. Всю свою жизнь мадам Антуан, переваливаясь с ноги на ногу, бродила по острову, собирая легенды о боротарийцах и о море. Сноска. Обитатели побережья и островов залива Боротария, расположенного к северу от островов Шеньер-Каминада и Гранд-Айл. Когда они с Робером сели в лодку Тони, оснащенную красным треугольным парусом, во мраке и среди тростников реяли туманные призрачные фигуры, а по воде скользили фантомные корабли, спешащие в укрытие.